25 января 1942 года, 23 часа 5 минут. Москва, Кремль, кабинет Верховного Главнокомандующего. Вождь страны Советов работает над документами. Только что из этого кабинета вышел Вячеслав Молотов, приносивший на согласование проект заявления советского правительства об отзыве признания независимости Финляндии. Ну, правильно, Ленин дал, а Сталин взял. Лучше поздно, чем никогда, но ошибки надо исправлять. Территория бывшего Великого княжества Финляндского включена в состав Карело-Финской ССР, входящей в состав Советского Союза на правах Союзной Республики. Товарищи Кусинен, Прокконен и другие официальные лица уже прибыли в Хельсинки и приступили к работе. Вой, конечно, поднимется, особенно от британцев, для которых такой исход советско-финской войны будет как острый нож в бок, но без этого никак. Естественно, что буржуазным государствам не понравится никакое усиление СССР. Вот если от Советского Союза кусок отрежут, они будут счастливы, а в противном случае следует ждать бурных протестов. Для этого достаточно вспомнить, как они уговаривали советское правительство согласиться заключить с Финляндией мир на условиях возвращения к границам 1939 года. А вот теперь все. Баста, карапузики, кончились танцы. Если в дальнейшем удастся уберечь коммунистическую идею от краха, а Советский Союз от развала, то Финляндия и дальше будет Советской Республикой. Капитуляция финской армии почти завершена. Маннергейм отдал все необходимые приказы и застрелился у себя в кабинете. Так что судить его не получится, по крайней мере, живым. Теперь ему предстоит лишь Божий суд, и наверняка он будет суров. После этого те финские солдаты, которым надоела эта война, уже сдались. А остальные, убежденные националисты и белогвардейцы, убежали на север, в Лапландию, под крылышко генерала Дитля, или попрятались по лесам. Ну что же, последнее было почти неизбежно. Финляндия – это, конечно, не Германия, но это государство, созданное идейными буржуазными националистами с единственной целью – отделиться от Советской России. Придется с этими финскими националистами частью воевать, а частью переубеждать, как и с любыми другими их единомышленниками – эстонскими, латышскими, литовскими, украинскими и прочими. Кстати, крымские татары сидят на попе ровно, как и различные народности на Кавказе и в других местах. Но стоит помнить, что они будут лояльны и послушны только до тех пор, пока Советский Союз не показывает признаков слабины. Но в моменты великих испытаний, когда все стоит на кону, от них следует ждать измены. Однако никаких депортаций по этническому принципу производить не следует, поскольку товарищи из будущего весьма доходчиво обосновали, что это то лекарство, которое может быть хуже самой болезни. То есть убеждали товарища Сталина по поводу отмены, запланированной на конец августа, депортации немцев по Волжье, которая в итоге и была отменена. Но это также было верно и для других случаев. Крымских татар, чеченцев и ингушей, турок-месхетинцев и прочих. Не будут депортировать и финнов, хотя повозиться с ними придется изрядно. За минувшую четверть века уже успело вырасти поколение, воспитанное полностью в националистической традиции. И только лет через 40 или даже через 60 удастся перевернуть эту страницу истории и сказать «все». И ведь есть все шансы, что будет именно так. Часть сдавшихся финских солдат уже изъявила желание служить в Красной Армии. Есть мнение, что это желание надо удовлетворить. Пусть служат. Из книг о другой истории товарищ Сталин знает, что финны были цепными псами немецких фашистов, охотящимися за партизанами. Так надо сделать наоборот. Пусть финские отряды охотятся на немецких пособников, бандитов и террористов. А вот немецкая группировка на Крайнем Севере – это отдельная история, почти не связанная с войной в Карелии и на Карельском перешейке. Снабжается и снабжалась она не через Хельсинки, а по морю или через Швецию по узкой и извилистой дороге в Лапландии. Перекрыть снабжение немецкой группировки по морю – это задача командующего Северным флотом товарища Головко. И для этого необходимо выделить все требуемое и даже больше. Морская блокада Петсамо-Киркенесского района не только парализует немецкую войсковую группировку, но и отрежет Германию от имеющихся там месторождений никелевой руды. Зато шведскому королевству следует выдвинуть претензии насчет сухопутного транзита немецких военных грузов и войск, поставок в Германию железной руды и вооружения, а также атак шведскими военными кораблями советских подводных лодок. Пусть в Стокгольме почешут репу по поводу того, как проскочить между Сциллой и Харибдой. Если раньше Германия от них была близко, а Советский Союз далеко, то теперь две эти силы одинаково близко. Пусть шведы подумают над своим поведением, потому что к моменту, когда у Советского Союза дойдут до них руки, думать над ультиматумом будет уже поздно. На остальных участках фронта поражение и капитуляция Финляндии почти ничего не меняет, за исключением того, что высвободившиеся войска теперь могут появиться в других местах, например, под Пярну, где было бы неплохо до наступления весеннего тепла ликвидировать остатки окруженной 18-й армии. Действовать следует опять так же, как это умеет Говоров, то есть медленно, не торопясь, продвигаться при поддержке крупнокалиберной артиллерии, платя за километры отвоеванной земли не человеческими жизнями, а количеством выпущенных снарядов. К весне этот нарыв должен быть ликвидирован, а войска перенацелены на другие участки фронта, где им тоже найдется работа. Где на фронте появятся финские егерские батальоны, пока не ясно. Быть может, имеет смысл сделать их для начала штрафными с целью искупления службы этих людей белофинскому государству, а уж потом присваивать им статус егерских или каких-то еще. Подобный опыт уже есть, и над этим вопросом надо подумать. В плане международной обстановки вокруг СССР тоже все нормально. К советскому правительству ищут подходы сразу обе стороны конфликта на Тихом океане. И если американский вице-президент Уоллес прилетел на советском самолете вполне официально, как-никак второе лицо государства, важнее только сам Рузвельт, то японские посланцы под видом деловых людей идут окольными тропами японских партизан, именуемых ниндзя. Причина такой скромности в том, что они пока представляют не законное японское правительство, а лишь главнокомандующего японским объединенным флотом адмирала Ямамото. И если посланцы Ямамото пока не говорят, чего хочет их господин, а занимаются кропотливым налаживанием взаимоотношений в стиле мира и добрососедства, то вице-президент Уоллес хочет рекомендательного письма к властям Российской Федерации, чтобы те помогли ему найти компромат на круги американской элиты, являющиеся противниками рузвельтовского нового курса. И японская тайная дипломатия – хорошее дело, и американский интерес к компромату на своих политиканов тоже весьма своевременен. Мистера Уоллеса лучше всего будет свести с товарищем Ивановым. Враги Рузвельта в Америке – это и наши враги. Так что стоит попросить потомков дать ему все, что им удастся раздобыть. Большой гласный судебный процесс в Америке против банкиров и конгрессменов, вроде дела Тухачевского в СССР, это просто замечательно. С одной стороны, такой процесс усилит личную власть Рузвельта и увеличит вероятность сохранения его нового курса. С другой стороны, он, хочешь не хочешь, ослабит Соединенные Штаты, точно так же, как ежовщина ослабила СССР. Для того, чтобы победить антирузвельтовскую часть элиты, ее придется вырубать под корень. И это при том, что сопротивляться эти люди будут отчаянно используя всевозможные легальные и нелегальные методы. Что касается японцев, то хотя непосредственный военный союз СССР и Японской империи против США выглядит так же дико, как собака с головой осла, все равно необходимо выяснить, ради чего господин Ямамото тратит время и рискует своей репутацией ради установления прямого контакта с руководством СССР, на что он рассчитывает и какие ставит перед собой цели. А вот когда это будет ясно и прозвучат предложения с той стороны, тогда можно будет думать и давать ответ. А пока можно только наблюдать, как японский флот раз за разом одерживает победы над англичанами и американцами, сверяя действия противников с уже один раз писанной историей. И если в действиях японцев появится отклонение, вроде того тройного удара по Пёрл-Харбору, то это значит, что скоро следует ждать откровений. Ведь не просто же так адмирал Ямамото затеял весь этот дипломатический зондаш, которого не было в прошлой истории. Впрочем, это сейчас не главное. Главное, на советско-германском фронте, где наступивший 42-й год должен стать годом освобождения. Вопрос только в том, сумеет ли Красная Армия самостоятельно проводить стратегические наступательные операции или опять придется просить помощи у экспедиционного корпуса потомков. Этот вопрос важнее всех японских и американских интриг, ибо от него зависят сроки окончательного сокрушения германского фашизма и будущий статус СССР на мировой арене. Российская Федерация, Новосибирская область, рабочий поселок Сузун, 2 сентября 2019 года.